готовая сорваться в истерику, проговорила женщина. — Ты же не волк, ты же человек, не делай этого. Не надо, пожалуйста. — Я отпущу тебя, — пообещал он. — Утром покажу прямую дорогу, провожу. — Не могу, даже за свободу не могу. Она забилась в угол под рваные крылья дельтаплана. Ярослав сел у стены, нахохлился и замер. Решительность пленницы отрезвляла. — Правда не могу, — прошептала, приподняв лохмотье. — Ну, почему обязательно так? За свободу, за деньги, за тряпки? Почему? — Прости, — выдавил он. Не хватило силы. Ночь одиночества, потерял контроль. Она выбралась из своего угла, присела чуть в сторонке. Даже имени моего не спросил. Как же так? Почему? Буду звать тебя пленницей. Как? Пленницей? Впрочем, да, я твоя пленница. Но это не значит твоя рабыня. Завтра уйдешь, — проговорил Ярослав. — Сама уйдешь, напрямую через Кряж, чтобы егеря не задержали. Выйдешь к мосту через Маегу, там поймаешь машину. — Просто так уйду? Ты меня отпускаешь? — Да, просто так. — А можно сейчас уйти? — Можно, только ночь. Как ты пойдешь? — А идти надо по осыпям. К тому же здесь зона глубинного разлома. Старожилы говорят, идет-идет человек. Вдруг земля раскроется, и нет его. — Странный ты парень, — вздохнула пленница. — Волк, но не злой. — Кто сказал, что волки злые? — С точки зрения овцы — да. — А есть ли у них такой образ жизни? — Понимаю. Ты осатанела от одиночества. И давно. Что же тебя держит здесь? Работа? Мне здесь хорошо. А одиночество я люблю и ненавижу. Она помолчала и, кажется, улыбнулась в темноте. Я тоже люблю его и ненавижу. А еще риск люблю и ненавижу. Свободу и мужчин. Все. Люблю и ненавижу. Она молча сняла свитер, майку и бюстгальтер, легла на груду старых сетей, холодная и равнодушная, будто на операционный стол. — Подойди ко мне, — попросила через некоторое время. — Что же ты? Ярослав встал и вышел из сарая, не замкнув дверь. — Почему ты ушел? — кричала пленница из-за двери. «Кто ты такой? Я не верю. Ты что, импотент? Не можешь или идейный? Эй, мужчина! Идейный, что ли? Эй, ты же хотел меня!» Он хотел сейчас одного, чтобы она исчезла на рассвете, чтобы не видеть ее днем, как будто ничего не было. Искупавшись под ледяной водой, он пошел спать. А чтобы пленница не зашла в терем, если вздумается ей попрощаться, он запер дверь на засов и неожиданно спокойно и быстро заснул. Она не исчезла на рассвете. И когда Ярослав выбрался утром на балкон, увидел пленницу, собирающую цветы. «Можно я останусь?» «Ненадолго», — попросила она. «Поживу в этом сарае. А тебе мешать не буду. Наоборот, помогу, я все умею». «Живи», — согласился он, скрывая неожиданную радость от такого ее решения и совершенно забыв, что о пленнице знают в милиции Усть-Маеги и скоро приедут, чтобы забрать. Он взял полотенце и пошел умываться под свой душ. А пленница бежала впереди и рассыпала цветы по ступеням.